Самгин рассказывал ей о Кутузове, о том, как он характеризовал революционеров. Так он вертелся вокруг самого себя, заботясь уж не столько о том, чтобы найти для себя устойчивое место в жизни, как о том, чтобы подчиняться ее воле с наименьшим насилием над собой. И все чаще примечая, подозревая во многих людях людей, подобных ему, он избегал общения с ними, даже презирал их, может быть, потому что боялся быть понятым ими. Зимою у него была неприятнейшая встреча с Лютовым. Только что приехав в Подольск, Самгин пил чай в номере плохонькой гостиницы, рассматривая копии следственного производства по делу о поджоге. За окном бесшумно колебалась густая кисия снега. Город был окутан белой тишиной. Внезапно в коридоре хлопнула дверь. Заскрипел пол, и на пороге комнаты Самгина встал, приветственно взвизгивая, торговец пухом и пером в пестрой курточке из шкурок сусликов, в серых валенных сапогах выше колен. Усевшись на стул верхом и стараясь понизить непослушный голос, Лютов сообщил, что приехал покупать коня. «Необыкновенной красоты конь для Алины!» Вошел кудрявый парень в белой рубахе с лицом счастливого человека. Принес бутылку настойки янтарного цвета, тарелку моченых яблоков и спросил ангельски, улыбаясь, не прикажут ли еще чего-нибудь. «Исчезни, морда!» — приказал Лютов. Он стал уродливее. Поредевшие встрепанные волосы обнажали бугроватый череп. Лысина, увеличив лоб, притиснув глазницы, сделала глаза меньше, острее. Белки приняли металлический блеск ртути, покрылись тонким рисунком красных жилок. Зрачки потеряли форму, точно зазубрились и стали еще более непослушны. А под глазами вспухли синеватые подушечки, и нос опустился к толстым губам. Все в нем было непослушно, раздергано, и как будто нарочно он не подстригал редкие волосики и бороденки усов. Нарочно для того, чтобы подчеркнуть раздражающую неприглядность лица. Качаясь на стуле, взвинченно изгибаясь, он иронически спрашивал: «Ты что же не бываешь у Алины? Жена запрещает или мораль?» Неприятно смущенный бесцеремонным вторжением, Самгин сказал, что у него много работы. Но Лютов, не слушая, наливая рюмки, ехидствовал, обнажая мелкие желтые зубы. «Моралист! Хех! Неплохое ремесло! Ну-ка, выпьем, моралист!» «Легко, брат, убеждать людей, что они дрянь, и жизнь их дрянь. Они этому тоже легко верят, черт их знает почему. Именно эта их вера и создает тебе и подобным репутации мудрецов. Ты не обижайся», — попросил он, хлопнув ладонью по колену Самгина. «Это я говорю для упражнения в острословии. Обязательно, братец мой, быть остроумным, ибо чем еще я куплю себе кусок удовольствия?» Склонив голову к плечу, он подмигнул левым глазом и прошептал: «Жизнь для лжизни нам дана. Заметь, что этот каламбуришка достигается приставкой к слову «жизнь» буквы «люди». Штучка?» «Плохой каламбур», — сухо сказал Клим. «Отвратителен», — согласился Лютов. Самгин раньше подозревал, что этот искаженный человек понимает его лучше всех других, что он намеренно дразнит и раздражает его, играя какую-то злую и темную игру. Больная, хитрая бестия. Когда он говорит настоящее свое, то чему верить? Может быть, на этот раз пьяный он скажет о себе больше, чем всегда. Лютов выпил еще, взял яблоко, скептически посмотрел на него и, бросив на тарелку, вздохнул со свистом. «Пей! Некорректно быть трезвым, когда собеседник пьян. Выпьем, например, за женщин, продающих красоту свою на растление мужеподобным скотам». Он возгласил это театрально, и даже взмахнул рукою. Но его лицо тотчас выдало фальшь слов. Оно обмякло, оплыло. Ртутные глаза на несколько секунд прекратили свой трепет. Слова тоста как бы обожгли лютого испугом. «Это я так сболтнул», — забормотал он, глядя в угол. «Это Макаров внушает. Черт! Эх!» Обеими руками схватив руку Самгина у локтя и кисти, притягивая, наклоняя его к себе, он прошептал. «Почтеннейший страховых дел мастер, вот забавная штука. Во всех диких мыслях скрыта некая доза истины. Пилат-болван должен бы знать, истина — игра дьявола. Вот это и есть прародительница всех наших истин, первопричина идиотской тревожной бессонницы всех умников. Плохо спишь? Ты, Лютов, человек из сумасшедшего дома Достоевского», — с наслаждением сказал Самгин. «Нет, серьезно!» — взвизгнул Лютов. «Тебе надобно лечиться». «Так значит, и из Достоевского? Но это ничего, а то, видишь ли, есть сумасшедший дом Михаила Щедрина». «Зачем все эти фокусы? Причем тут Щедрин?» — говорил Самгин, подчиняясь раздражению. «Не понимаешь?» — будто бы удивился Лютов. «Ах ты, нормалист! Но ведь надобно одеваться прилично. Этого требует самоуважение, а трагические лохмотья от Достоевского украшают нас приличнее, чем сальные халаты и модные пиджаки от Щедрина. Понял? Хех!» Он говорил, подсмеиваясь, подмигивая, а Самгин ждал момента, когда удобнее прервать ехидную болтовню, копил резкие, уничтожающие слова и думал, поссорюсь с ним навсегда. Но Лютов, проглотив еще рюмку водки, вдруг стал трезвее, заговорил спокойнее. «А хорошие подзатыльники дают эсеры самодержавцам, э?» Он оттолкнул руку Самгина, налил водки ему и заговорил потише. «Зубы грешника сокрушу», — угрожал Иегова, — «и царство сокрушал». «Как думаешь, который из двух партий скорее заставит дать Конституцию?» «Место ли говорить здесь об этом?» — заметил Самгин, присматриваясь к нему, не понимая, как это он отрезвел. «Тихонько можно», — сказал Лютов. «Да и кто здесь знает, что такое Конституция, с чем ее едят? Кому она тут нужна? А слышал ты, будто в Петербурге какие-то хлысты, анархотеологи, вообще черти не нашего бога, что-то вроде цезаропапизма проповедуют? Это, брат, замечательно», — шептал он, наклоняясь к Самгину. «Это очень дальновидно. Попы... люди чисто русской крови должны сказать свое слово. Пора. Они скажут. Увидишь?» Наклоняясь к Самгину, обдавая его горячим дыханием, он зашипел. «Начинается организация антисоциалистических сил. Понимаешь?» Через минуту-две Самгин был уверен, что этот человек, так ловко притворяющийся пьяным, совершенно трезв. И завел беседу о политике не для того, чтобы высказаться, а чтобы выпытать. Ленин очень верно понял значение зубатовщины и сделал правильный вывод. «Русскому народу необходим вождь, так?» — спрашивал он шепотом. «Ну и что же?» — усмехнулся Клим, уже чувствуя себя охмелевшим. «Какой вождь? Бебель или Сун Ятсен? Какой? Фома Мюнцер или Сун Ятсен? А?» Самгин понимал, что он и Лютов смотрят друг на друга, как бойцовые петухи. «Плохой ты актер», — сказал он и, подойдя к окну, открыл форточку.